Но я в это не верю. Должен признаться, что аргументов у меня нет. Но я вас тоже спрашиваю. А вы верите, что Ончу способен на нечто подобное? Нас-то, дорогой мой, заговорил майор. Я изменю свое мнение о тебе. Да-да-да. Изменю и подам рапорт о том, что не могу работать с таким сентиментальным человеком. Я тебе предлагаю гипотезу, а ты мне противопоставляешь что, чувство? Давай будем серьезными. Видишь ли, меня эта жара просто в могилу сведет. Товарищ майор, вы не учитываете, что в этом деле замешан не только инженер Андреску. Я позволю себе и некоторые соображения в отношении того, как вы строите свои гипотезы. Ну, с некоторого времени ты слишком много позволяешь себе. Ведь есть, по крайней мере, два человека, которые обязательно должны оказаться в поле нашего зрения. Это Ирина Виляну, ассистент инженера, и ее муж Серджио Виляну. Надеюсь, что вы не обошли вниманием тот факт, что и инженер Андреску, я специально подчеркнул это в рапорте, его приятель, учились в Германии с 1939 по 1943 год. Один изучал теоретическую механику и физику и вернулся на родину, получив диплом инженера электротехника, а другой изучал философию и право. Инженер Андреску вернулся в 1943 году, а Виляну позже. У него был роман с немкой, который он бросил, когда почувствовал, что эта женщина имеет на него виды, как на мужа. Он уехал из Германии, но смог вернуться на родину только в 1948 году. Полтора года он прожил в Швеции, где работал в библиотеке. «Ну, это уже полное неуважение ко мне», — пробурчал майор. «Ты повторяешь мне все то, что я уже знаю, о чем уже написал». Ты что думаешь, будто я не читал твоего произведения? Вам не кажется, что супруга Виляну заслуживает нашего внимания? Только в том случае, если ты мне покажешь, каким образом они могли завладеть работой. Я тебе продемонстрировал, как бы мог поступить Ончу. Я тебе рассказал, как бы мог поступить инженер. Ты же хочешь ввести в уравнение два новых элемента супругов Виляну. А где аргументы? Ирина Виляну знала о работе. Многие знали, многие. Знал генеральный директор, знал главный инженер, знали их заместители, в особенности знали секретарши, Господи, Боже мой. Но что, что они знали? То, что ведется секретная работа. Так много секретных работ ведется. Даже разведывательная агентура не будет совать свой нос в дело, если неизвестно, оправдает ли оно риск. Речь здесь идет о таком человеке, который знал работу до мелочей. А чтобы знать такую работу до мелочей, нужно быть специалистом. Иначе будешь смотреть на нее, как баран на новые ворота. Я вот уверен, что Ирина Виляну, которая много лет работает рука об руку с Андреску, умеет как надобно читать такие бумаги. Умеет. Хорошо, согласен. Но как могли бы эти бумаги попасть ей в руки? Очень просто. В том случае, если работу похитил инженер, то от него. В другом случае, если ваша гипотеза про Ончу в любом варианте остается приемлемой, то через Ончу. Разве мы можем исключить возможность соучастия? Не можем. Но мы не можем также принять вариант только потому, что он соблазнителен. Послушай, Наста, скажи мне честно, где, по-твоему, находится второй экземпляр работы?